Таинственная душа. Таинственная славянская душа оказывается вместилищем загадок и противоречий, нелепостей и даже некоторой сумасшедшенки. Когда я пытаюсь стать на точку зрения американского приват-доцента по кафедре славяноведения или немецкого зауряд профессора по кафедре чего-нибудь вроде геополитики или литературы, то я начинаю приходить к убеждению, что такая точка зрения при наличии данных научных методов является неизбежностью. Всякий зауряд философ, пишущий или желающий писать о России, прежде всего кидается к великой русской литературе. Из великой русской литературы высовываются чахоточные безвольные интеллигенты. Американские корреспонденты с фронта Второй мировой войны писали о красноармейцах, которые с куском черствого хлеба в зубах и соломы под шинелями для плавучести переправлялись вплавь через полузамерзший Одер и из последних сил вели последние бои с последними остатками когда-то непобедимых гитлеровских армий. Для всякого разумного человека ясно, ни кротаевское непротивление злу, ни чеховское безволие, ни достоевская любовь к страданию со всей этой эпопеей несовместимы никак. В начале Второй мировой войны немцы писали об энергии таких динамических рас, как немцы и японцы, и о государственной и прочей пассивности русского народа. И я ставил вопрос, если это так, то как вы объясните и мне, и себе то обстоятельство, что пассивные русские люди по тайге и тундрам прошли 10 тысяч верст от Москвы до Камчатки и Сахалина, а динамическая японская раса не ухитрилась переправиться через 50 верст Лаперузова пролива? Или почему 700 лет германские колонизационные работы в Прибалтике дали в конечном счете один сплошной нуль? Или, как этот самый пассивный народ в Европе, русские смогли обзавестись 21 миллионом квадратных километров, а динамические немцы так и остались на своих 450 тысячах. Так что или непротивление злу насилием, или 21 миллион квадратных километров. Или любовь к страданию, или народная война против Гитлера, Наполеона, поляков, шведов и прочее. Или анархизм русской души, или империя на одну шестую часть земной суши. Русская литературная психология абсолютно несовместима с основными фактами русской истории и точно так же несовместима с историей русской общественной мысли. Кто-то врет. Или история, или мысль. В медовые месяцы моего пребывания в Германии, перед самой войной, и в несколько менее медовые, перед самой советско-германской войной, мне приходилось вести очень свирепые дискуссии с германскими экспертами по русским делам. Оглядываясь на эти дискуссии теперь, я должен сказать честно, я делал все, что мог. И меня били, как хотели, цитатами, статистикой, литературой и философией. И один из очередных профессоров в конце спора иронически развел руками и сказал: «Мы, следовательно, стоим перед такой дилеммой. Или поверить всей русской литературе и художественной, и политической, или поверить Геру Солоневичу. Позвольте, нам все-таки предположить, что вся эта русская литература не наполнена одним только вздором». Я сказал: «Ну что ж, посмотрим до конца войны». Профессор сказал: «Конечно, подождем конца войны». Мы подождали. Гитлеры и Сталины являются законными наследниками и последствиями Горьких и Розенбергов. Вначале без слова, и только потом пришел разбой. Вначале без словоблудия, и только потом пришли Славки и Дахау. Вначале была философия Первого, Второго и Третьего Рейха. И только потом взвилось над Берлином красное знамя России, лишенной нордической няньки. Мистер Буллет, человек деловой, посмотрел на Россию невооруженным глазом, простым глазом простого здравого смысла, без всяких или почти без всяких цитат. И он увидел вещи такими, какими они есть, может быть, с ошибкой на 30 градусов, но все-таки не на все 180. Такие люди были и в Германии. Я знаю их десятки. Это были купцы, инженеры, ремесленники, мужики из бывших военнопленных Первой мировой войны и колонистов, бежавших от революции. Они не были учеными людьми. Запас их цитат был еще более нищим, чем мой. Их дискуссионные таланты и возможности были еще более ограничены, чем мои. Но они знали вещи, которых не знал ни профессор Шиман, ни профессор Милюков, ни писатель Горький, ни философ Розенберг. Они, как и мистер Буллет, жили просто без цитат. Без никаких цитат. Они просто ни о какой философии не имели никакого представления. И они видели простые и очевидные вещи. Вещи простые и совершенно очевидные для всякого нормального человеческого мозга, не изуродованного никакой философии в мире. И они буквально лезли на все стенки Восточного министерства и заваливали правительство меморандумами, индивидуальными и коллективными. Только ради бога, не делайте этого, не пытайтесь завоевать Россию. Все эти письменные и устные вопли попадали во всякие ученые комиссии, и там разделяли мою судьбу. Подверглись полному научному разгрому. И над попопранными деловыми людьми торжествующе поднимали свои лысины победоносные профессора. Русскую литературно-философскую точку зрения на русский народ суммировал Максим Горький в своих воспоминаниях о Льве Толстом. Он, Толстой, был национальным писателем в самом лучшем и полном смысле этого слова. В его великой душе носил он все недостатки своего народа, всю исключенность, которая досталась нам от нашего прошлого. Его туманные проповеди «ничего не делание», «непротивление злу», его учение пассивности – все это нездоровые бродильные элементы старой русской крови, отравленные монгольским фатализмом. Это все чуждо и враждебно Западу в его активном и неистребимом сопротивлении злу жизни. То, что называется толстовским анархизмом, есть по существу наше славянское бродяжничество, истинно национальная черта характера, издревле живущий в нашей крови позыв к кочевому распылению. И до сих пор мы страстно поддаемся этому позыву. И мы выходим из себя, если встречаем малейшее сопротивление. Мы знаем, что это гибельно, и все-таки расползаемся все дальше и дальше один от другого. И эти унылые странствования, тараканьи странствования, мы называем русской историей. Историей государства, которое почти случайно, механически создано силой норманнов, татар, балтийцев, немцев и комиссаров, к изумлению большинства же его честно настроенных граждан. К изумлению, ибо мы всегда кочевали все дальше и дальше. Если бы оседали где-нибудь, то только на местах, хуже которых уже ничего нельзя было найти. Это наша судьба, наше предназначение – зарыться в снега и болоты, в дикую ерзю, Чуть, Весь, Мурому. Но и среди нас появлялись люди, которым было ясно, что свет для нас пришел с Запада, а не с Востока. С Запада, с его активностью, которая требует высочайшего напряжения всех духовных сил. Его, Толстого, отношение к науке тоже чисто национально. В нем изумительно ясен древний мужицкий скептицизм, рождающийся из невежества. Вот так говорит Заратустра русской литературы. Послушаем другого Заратустру, немецкого. Альфред Розенберг, «Миф 20 века. Официальные идеологии нацизма». Когда-то Россия была создана викингами. Германские элементы преодолели хаос русской степи и организовали население в государственные формы, способствующие развитию культуры. Роль викингов в пользу переняла немецкая ганза и иммигранты с Запада вообще. Во время Петра I немецкие балтийцы, а к концу 19 столетия также сильно германизированные балтийские народы. Но под внешним обликом культуры в русских все же таилось стремление к беспредельному расширению и неукротимая воля к подавлению всех жизненных форм, понимаемых как преграды. Смешанная монгольская кровь, даже при сильной ее растворенности, закипала при всяком потрясении русской жизни и побуждала массы к таким действиям, которые посторонним людям казались непонятными. Враждебные течения крови борются между собою. Большевизм – это восстание монгольства против северных форм культуры. Это стремление к степи, ненависть кочевника к личности, это попытка свержения вообще всего. Эти две тирады являются все-таки документами. И Розенберг в своем документе почти дословно повторяет горьковское резюме русской истории и русской души. Всякая строчка в этих двух документах является враньем, сознательным или бессознательным. Это другой вопрос. Каждое утверждение противоречит самым общеизвестным фактам и географии, и истории. Каждое утверждение противоречит и нынешнему положению вещей. И, стоя на чисто русской точке зрения, как можно обвинять немцев, немецких философов и Розенберга в их числе, в том, что они приняли всерьез русских мыслителей и Горького в их числе? Горькие создавали миф о России и миф о революции. Может быть, именно их, а не Гитлера и Сталина, следует обвинять в том, что произошло с Россией и с революцией, а также с Германией и с Европой в результате столетнего мифотворчества. Я еще раз вернусь к фактам. А. Монгольская кровь не имеет ничего общего с кочевничеством. Наиболее типичные народы монгольской расы, японцы и в особенности китайцы, являются самыми оседлыми расами земного шара. Б. Кочевничество не имеет ничего общего с монгольской расой. Цыгане не монголы, а американские Трампы Джека Лондона только повторяли литературные и бытовые мотивы горьковских босяков. Английский народ расползся еще больше русского, почти на весь земной шар. Самые чистые монгольские народы Европы, финны и венгры, сидят на своих местах и не кочуют вообще никуда. В. Русский народ ни в каком случае не является народом степей. Это народ лесов. Его государственность родилась и выросла в лесах. Степь для него всегда, до конца XVIII века, была страхом и ужасом, как ночное кладбище для суеверного неврастенника. Степь была во власти кочевых орд, и именно из степи шли на Русь величайшие нашествия ее истории. Г. Норманны в частности, немцы вообще, не имеют никакого отношения к стройке русской государственности. Эта государственность выросла в Москве в XIII-XVI веках, в условиях почти абсолютной отрезанности от Западной Европы. Нельзя считать нормандским влиянием то обстоятельство, что московские князья 500 лет тому назад имели легендарного предка, вышедшего якобы из варяг. Д. На северных территориях лесов и болот, у Ерзи, Чуди и прочие, русский народ осел не потому, что не нашлось места хуже, а потому, что степные нашествия обратили южную часть страны в одну сплошную пустыню. Не мог же Горький не знать, что первая попытка основания государственности была сделана в Киеве, и что от самого цветущего города в тогдашней Европе в XIII веке остались одни развалины, и весь юг был опустошен дотла. Е. В русской психологии никакого анархизма нет. Ни одно массовое движение, ни один бунт не подымались против государственности. Самые страшные народные восстания, Разина и Пугачева, шли под знаменем монархии, и притом легитимной монархии. Товарищ Сталин с пренебрежением констатировал, Разин и Пугачев были царистами. Многочисленные партии смутного времени все выискивали самозванцев, чтобы придать легальность своим притязаниям. Государственную легальность. Ни одна партия этих лет не смогла обойтись бы без самозванца, ибо ни одна не нашла бы в массе никакой поддержки. Даже полудикое казачество, флибустьеры русской истории, и те старались обзавестись государственной программой и ее персональным выражением «кандидатом на престол». К большевизму можно питать ненависть и можно питать восторг, но никак нельзя утверждать, что большевистский строй есть анархия. Я как назвал его слоем гипертрофии этатизма, болезненным развращением государственной власти, монополизирующей все, от философии до селедки. Это каторжные работы, но это не анархия. Ж. Толстовское отношение к науке ничего общего с психологией русского народа не имеет, как и его ничего не делание или непротивление злу. Что типичнее для русского народа? Граф Лев Толстой, стоящий на самой вершине всей культуры человечества, и эту культуру осудивший? Или мужик Михаил Ломоносов, который с 3 копейками в кармане мальчишкой пришел в Москву из северных лесов, чтобы стать потом председателем первой русской академии наук? Да, был Толстой, но ведь был и Ломоносов. Был воображаемый Каратаев, но был и реальный Суворов. Был пушкинский Онегин, забав и роскоши дитя, и были крепостные мужики Гучковы. Были эпилептики Достоевского, но ведь были Иваны в феврале 1945 года, вплавь форсировавшие Одер. И еще дальше, что типичное для американского народа, Эдгар По и Уолт Уитман или Эдисон и Форд? Что типичное для русского народа, Пушкин и Толстой или Ломоносов и Суворов? Русская интеллигенция, больная гипертрофией литературщины, и до сих пор празднует день рождения Пушкина как день рождения русской культуры, потому что Пушкин был литературным явлением. Но не празднуют дня рождения Ломоносова, который был реальным основателем современной русской культуры, но который не был литературным явлением, хотя именно он написал первую русскую грамматику, по которой впоследствии учились и Пушкины, и Толстые. Но Ломоносов забыт, ибо его цитировать нельзя. Суворов забыт, ибо не оставил ни одного печатного слова. Гучковы забыты, ибо они вообще были неграмотными. Но страну строили они, а не Пушкины и не Толстые, точно так же, как и Америку строили Эдисоны и Форды, а не По и Уитманы. Как Англию строили адвенчеры, изобретатели, купцы и промышленники, а не Шекспир и Байрон. Русская интеллигенция познавала мир по цитатам и только по цитатам. Она глотала немецкие цитаты, кое-как пережевывала их и в виде законченного русского фабриката экспортировала назад, в Германию. Германская философия глотала эти цитаты и в виде законченного научного исследования предлагала их германской политике. Откуда бедняк Гитлер мог знать, что все это есть сплошной, стопроцентный химически чистый вздор? Как было ему не соблазниться пустыми восточными пространствами, кое-как населенными больными монгольскими душами? Гитлер помер. Давайте говорить о мертвеце без гнева и перестрастия. Если правы Достоевский, Толстой и Горький, то правы и Момзен, Рорбах и Розенберг. Тогда политика Гитлера на Востоке является исторически разумной, исторически оправданной и, кроме того, исторически неизбежной. Если русский народ сам по себе ни с чем управиться не может, то пустым пространством овладеет кто-то другой. Если русский народ нуждается в этой железной няньке, то по всему ходу вещей роль этой няньки должна взять на себя Германия. Это будет полезно и для самого русского народа. Розенберг так и пишет. Теперь ему, русскому народу, придется перенести свой центр из Европы в Азию. Только таким образом он, может быть, найдет свое равновесие, не будет вечно извиваться в фальшивой покорности и одновременно зазнаваться, желая сказать, потерявшись свою дорогу Европе, свое новое слово. Пусть он, справившись с большевизмом, это слово направит на восток, туда, где ему самому есть место. В Европе для этого слова места нет. Как видите, Розенберг писал в тоне безусловной уверенности. Русскому народу придется перенести свой центр из Европы в Азию. И, как видите, уверенность Розенберга кончилась виселицей. Но Если прав Горький, то прав и Розенберг, почти буквально повторявший Горького. Если оба правы, тогда русская оккупационная зона Германии является только плодом воспаленного воображения наивных реалистов. Или, еще резче, если и в русской, и в германской философии имеется что-то, кроме сплошного вздора, то мы, все остальные люди, должны мощными колоннами отправиться в ближайший сумасшедший дом и там просить вылечить нас от галлюцинации реальной действительности. От галлюцинаций голода и страха, от иллюзий русской армии, уже в третий раз в истории оккупирующей Берлин, от навязчивой идеи о полном и абсолютном провале всех теорий, всех цитат, всех полных собраний сочинений. Все-таки, или-или, кто-то из нас должен быть отправлен в сумасшедший дом. Вопроса о неточности, о случайном промахе, об эраре гуманум эст здесь нет и быть не может. О Ломоносове, Суворове, Менделееве, о степи и лесах, о монголах и их истреблении, о народных бунтах и их лозунгах Горький не знать не мог. Как не мог Ключевский не знать о декабристских планах истребления династии или Покровский о борьбе Николая I с крепостным правом. Или, все вместе взятые, о самых основных фактах русской истории вообще. Как, с другой стороны, Розенберги и Шимана не могли, не имели права не знать историю наполеоновского похода в Россию или происхождение украинской самостийности. Все они, по меньшей мере, не имели права не знать. За это знание им платили деньги, называли профессорами или мыслителями. Доверяли им как специалистам, как вы доверяете врачу.